Fanzone. Ричард Суон. Правосудие королей. Читает Любовь Кузнецова. Глава первая. Рильская ведьма. «Бойся глупца, фанатика и деспота, ибо все они облачены в доспехи невежества». Из саванского преступника Каттерхаузера. Кодекс. Советы практикующим правосудием. Так странно думать, что конец империи Волка и все те смерти и разрушения, которые он за собой повлек, уходят своими корнями к крошечной, незначительной деревеньке Рил. Что, приближаясь к ней, мы не просто брели по холодной дождливой местности в 20 милях к востоку от Толсбургских марок, но и подходили все ближе к великому упадку, который, подобно крутому коварному склону из скользкого вулканического стекла, устремлялся из-под наших ног прямиком вниз. Рил. Как же описать это место? Родина наших несчастий была столь непримечательной. Уединенная деревушка, типичная для северной марки Толсбурга. Марка — средневековый термин, обозначавший приграничную область владений или государства. Примечание переводчика. Она состояла из 20 глинобитных зданий с соломенными крышами, которые кольцом окружали большую центральную площадь, представлявшую собой развороченное месиво из грязи и соломы. Поместье отличалось от остальных домов только размером и было, пожалуй, лишь вдвое больше самого крупного жилища, но на этом различия заканчивались. На вид оно казалось столь же ветхим, как и остальные постройки. По одну сторону от поместья стоял трактир, а по площади хаотично шатался скот и местные крестьяне. У царившего здесь холода было одно преимущество. Воняло в деревне не особенно сильно, однако Вонвальд все равно прикрыл нос платком с высушенными лепестками лаванды. Порой он бывал очень брезглив. Казалось бы, я должна была пребывать в приподнятом настроении. Рил стал первой деревней, на которую мы набрели с тех пор, как покинули имперский путевой форт на границе Йегланда. И с него начиналась цепочка поселений, которая вела к хаунерской крепости Моргард в 50 милях к северо-востоку. Наше прибытие сюда означало, что всего через несколько недель мы снова повернем на юг и завершим восточную часть нашего маршрута. То есть нас ждала погода получше, города побольше и что-то приблизительно похожее на цивилизацию. Однако вместо радости меня терзала тревога. Мое внимание было приковано к обширному древнему лесу, который подступал к деревне и тянулся на сотни миль к северу и западу от нас до самого побережья. Если верить слухам, которыми нас подкармливали на пути сюда, в лесу обитала старая ведьма-драидистка. «Думаете, она там?» — спросил патре Бартоломью Клавер, ехавший рядом со мной. Клавер, один из четырех человек, составлявших наш обоз, был священником, жрецом Немы. Он навязался нам в попутчике у границы Йегланда, якобы потому, что боялся нападения бандитов. Вот только Северная Марка была печально известна своей безлюдностью, да и сам священник, по своим собственным словам, почти всюду путешествовал в одиночку. «Кто?» — спросил я. Клавер холодно улыбнулся. «Ведьма», — сказал он. «Нет», — коротко ответила я. Клавер меня сильно раздражал, да и всех остальных тоже. Наши жизни, проводимые в странствиях, были и без того тяжелы. Но Клавер, на протяжении последних недель непрестанно докучавший нам расспросами о судебных практиках и особых способностях Вонвальта, утомил нас окончательно. «А я думаю, что она там». Я обернулась. К нам подъехал Дубайн Брессенджер, пристав Вонвальта, весело поедавший луковицу. Он подмигнул мне, когда его лошадь рысью проскакала мимо. За ним ехал наш наниматель, сэр Конрад Вонвальд, а в самом хвосте плелся ослик, дерзко нареченный герцогом Бронским. Он тащил телегу, нагруженную нашим снаряжением. Мы явились в Рил по той же причине, по которой приходили и во все другие поселения, чтобы убедиться, что правосудие императора вершится даже здесь, в далеких провинциях Саванской империи. Несмотря на все свои недостатки, саванцы твердо верили, что правосудие должно быть доступно всем, поэтому они отправляли имперских магистратов вроде Вонвальта объезжать далекие деревни и города империи в качестве странствующих судей. «Я ищу сэра Отмара Фроста», — услышала я голос Вонвальта, донесшийся из хвоста нашего обоза. Брессинджер уже спешился и подозвал к себе местного мальчишку, чтобы тот позаботился о наших лошадях. Один крестьянин молча указал на поместье. Вонвальт угрюмо хмыкнул и спешился. Патрик Лавер и я поступили так же. Грязь под моими ногами была твердой, как железо. «Хелена», — позвал меня Вонвальт, — «книгу учета». Я кивнула и достала книгу из телеги. Она была тяжелой, с обитой железом толстой кожаной обложкой и закрывалась на застежку. В нее заносились все приговоры Вонвальта и правовые вопросы, с которыми мы сталкивались. Когда пустые страницы в книге заканчивались, она отправлялась обратно в далекую Сову, в библиотеку закона, где секретари просматривали вынесенные приговоры и проверяли, насколько последовательно применялись законы общего права. Я поднесла Вонвальту книгу учета, но он нетерпеливым взмахом руки приказал мне оставить ее у себя. Вчетвером мы направились к поместью. Теперь я смогла разглядеть висевший над дверью гербовый щит. На простом лазурном поле была изображена голова вепря, насаженная на сломанное копье. Не считая этого, в поместье не было ничего примечательного, и оно никак не шло в сравнение с громадными городскими усадьбами и поместными крепостями имперских аристократов в Сове. Вонвальд гулко постучал в дверь кулаком в перчатке. Дверь быстро отворилась. В проеме показалась служанка. На вид она была на год или на два моложе меня. Она выглядела напуганной. «Я сэр Конрад Вонвальд, правосудие из Ордена магистратов Империи», — Вонвальд говорил с напускным саванским акцентом. Он стыдился своего родного йеглонского говора, из-за которого его могли счесть выскочкой, даже несмотря на высокое положение правосудия. Служанка неуклюже присела в реверансе. «Я...» «Кто там?» — донесся изнутри голос сэра Отмара Фроста. За порогом было темно, и оттуда пахло дымом и скотом. Я заметила, что Вонвальд рассеянно потянулся к своему лавандовому платку. «Правосудие, сэр Конрад Вонвальд из Ордена магистратов Империи», — снова нетерпеливо представился он. «Пропади, моя вера», — пробормотал сэр Отмар, и несколько мгновений спустя возник на пороге, бесцеремонно отпихнув служанку в сторону. «Милорд, входите, входите». «Снаружи такая сырость. Идите, согрейтесь у огня». Мы вошли. Помещение внутри было обшарпанным. В одной стороне комнаты стояла кровать, накрытая шкурами и шерстяными одеялами, и там же лежали личные вещи, указывавшие на то, что у сэра Отмара была жена. Посреди помещения располагался открытый дровяной камин, окруженный прожженными грязными коврами. Ковры вдобавок ко всему зацвели от дождей, чьи капли залетали в дыру дыма волока. В другом конце комнаты располагались длинный стол на козлах, за которым могло поместиться 10 человек, и дверь, ведшая в кухню. Стены были завешаны заплесневелыми гобеленами, выцветшими и закопченными почти до черноты, а на полу лежали толстые ковры и шкуры. У огня грелась пара больших, похожих на волков, псов. «Мне говорили, что по Толсбургским маркам путешествует правосудие», — сказал сэр Отмар Хлопача. Будучи толским рыцарем и лордом, он был возведен в ранг имперской аристократии, как говорили, принял высшую марку, то есть получил титул и земли за то, что сдался на милость легионов. Однако хозяин Рила был совсем не похож на напудренных и избалованных лордов Совы. Пожилой сэр Отмар был одет в неопрятную тунику с гербом и домотканные штаны. Его измученное лицо, обрамленное белыми волосами и белой бородой, покрывало сажа. Его лоб рассекал большой вмятый рубленый шрам, вероятно, полученный 25 лет назад в молодости, когда Рейхскриг пронесся по этим землям и саванские армии покорили Толсбург. У Вонвальта и Брессинджера тоже имелись шрамы, оставленные имперской экспансией. «В последний раз вас навещало правосудие Августа?» — спросил Вонвальт. Сэр Отмар кивнул. «Верно. Довольно давно. Было время, правосудие заезжали к нам по нескольку раз в год. Пожалуйста, присаживайтесь все. Не желаете еды, эля, вина? Я как раз собирался ужинать». «Да, благодарю», — сказал Вонвальд, садясь за стол. Мы последовали его примеру. «Моя предшественница оставила журнал с записями?» — спросил Вонвальд. «Да, да», — ответил сэр Отмар и снова отправил служанку в освояси. Я услышала какие-то звуки. Судя по всему, она полезла в сейф. «С севера вас не тревожит?» Сэр Отмар помотал головой. «Нет, между нами и морем проходит узкая полоска восточной марки Хаунерсхайма. 10 или 20 миль достаточно, чтобы перехватить налетчиков. Впрочем, осмелюсь заметить, в это время года море сильно бушует, и вряд ли кто-то из северян осмелится его пересечь». «Пожалуй, вы правы», — сказал Вонвальд. Я заметила, что он разозлился на себя за то, что запутался в здешней географии. И все же ему можно было простить эту оплошность. Империя, существовавшая уже более 50 лет, вобрала в себя столько народов и столь быстро, что картографам приходилось ежегодно перерисовывать карты. «Полагаю, Моргарт их тоже сдерживает. Теперь, когда крепость восстановили», — прибавил он. «Верно. Уж тут Аутун постарался. Обнес крепость новой стеной, разместил новый гарнизон и шлет им столько денег и провизии, что в теплое время, когда начинаются набеги, они могут ежедневно ходить в дозор, а зимой еженедельно, по приказу маркграфа». Аутун. Двуглавый волк. Было неясно, считал ли сэр Отмар это слово уничижительным или нет. Покоренные народы придумывали Саванской империи множество подобных странных прозвищ, как почтительных, так и оскорбительных. Как бы там ни было, Вонвальд пропустил это мимо ушей. «Я о нем наслышан», — заметил Вонвальд. «А маркграфе Вестенхольце?» — встрял в разговор священник Клавер. «Он хороший человек, благочестивый. Северяне-безбожники, цепляющиеся за старый друидический образ жизни». Он пожал плечами. «Вам не стоит скорбеть по ним, правосудие». Вонвальд сдержанно улыбнулся. «Я не скорблю по мертвым налетчикам с севера, Патра», сказал он с большей сдержанностью, чем заслуживал священник. Клавер был молод, слишком молод, чтобы обладать властью, которая давалась священнослужителям. На протяжении нашего короткого совместного путешествия мы все сильно его не взлюбили. Он был фанатичен, зануден, вспыльчив и скор на осуждение. Он много говорил о своей миссии, о вербовке храмовников для Южного пограничья и о своих влиятельных знакомых среди лордов. Брессинджер обычно отказывался с ним говорить, но Вонвальд из профессиональной учтивости несколько недель терпеливо беседовал со священником. Сэр Отмар откашлялся. Он как раз собирался совершить ошибку и вступить в разговор с Клавером, когда на стол подали еду, и вместо этого сэр Отмар принялся за нее. Ужин был простым и сытным — тушеное мясо с жирной подливой и хлеб. Впрочем, тогда мы редко оставались голодными. Власть и полномочия, которыми обладал Вонвальд, обычно вызывали в принимавших его хозяевах желание расщедриться. «Вы сказали, что в последний раз правосудие проезжало здесь довольно давно?» — спросил Вонвальд. «Так и есть», — ответил сэр Отмар. «И в это время вы прилежно исполняли постановление империи?» Сэр Отмар энергично закивал головой, но он почти наверняка лгал. Столь далекие деревни и города, находившиеся в лучшем случае в нескольких месяцах пути от Совы, редко соблюдали имперские законы. А жаль. Рейхскриг принес гибель и горе тысячам людей, но система общего права была одним из редких алмазов, которые нашлись в той огромной куче дерьма. «Хорошо. В таком случае, полагаю, нам здесь делать почти нечего. Разве что прочесать леса», — сказал Вонвальд. Сэр Отмар, казалось, был озадачен его последними словами. Вонвальд допил остатки своего эля. «По пути сюда», — пояснил он, — «нам неоднократно говорили о ведьме, что живет в лесах к северу от Рилла. Полагаю, вы ничего об этом не знаете?» Сэр Отмар потянул время, сначала сделав большой глоток вина, а затем якобы выковырив что-то из зубов. «Кажется, я ничего подобного не слышал, сир. Нет». Вонвальд задумчиво кивнул. «Кто она?» Брессенджер выругался на грозотском языке. Сэр Отмар и я подпрыгнули на месте от испуга. Стол, тарелки и все приборы на нем подскочили, когда о него ударились три пары коленей. Содержимое кубков и высоких кружек пролилось на столешницу. Сэр Отмар схватился за сердце, выпучил глаза и задвигал губами, готовясь выдать то, что ему приказал Вонвальд. Голос императора, магическая способность правосудий, позволявшая им заставлять других говорить правду. Ее возможности были ограничены. Например, она не работала на других правосудиях, и волевой, бдительный человек мог ей сопротивляться. Однако сэр Отмар был стар, кроток и мало знаком с методами ордена. Голос потряс старика, как раскат грома, и вывернул его разум наизнанку. «Она жрица, дроидистка!» — выдохнул сэр Отмар. На лице лорда отразился ужас, когда его губы заговорили против воли хозяина. «Она из Рилла?» — с напором спросил Вонвальд. «Да». «Есть ли здесь иные, кто практикует дроидизм?» Сэр Отмар скорчился на стуле и ухватился руками за столешницу, чтобы найти опору. «Многие. Жители деревни». «Сэр Конрад», — пробормотал Брессенджер. Он чуть хмурясь смотрел на сэра Отмара. Я заметила, что Клавер тем временем наслаждается мучениями лорда. «Хорошо, сэр Отмар», — сказал Вонвальд. «Хорошо. Успокойтесь. Вот, выпейте, Эля. Я не стану больше вас допрашивать». Мы сидели молча, пока сэр Отмар, подозвав трясущейся рукой перепуганную служанку, хрипло просил у нее еще Эля. Служанка ушла и вскоре вернулась, передав ему кружку. Сэр Отмар жадно ее осушил. «Проводить дроидические ритуалы незаконно», — заметил Вонвальд. Сэр Отмар уставился в свою тарелку. Его лицо выражало нечто среднее между гневом, ужасом и стыдом. То есть набор чувств, обычный для тех, кто попал под власть голоса. «Законы новы, религия стара», — сипло сказал он. «Законы были приняты 2,5 десятка лет назад. А религия была принята 2,5 тысячи лет назад», — рявкнул сэр Отмар. Повисла неловкая пауза. «В Рилле есть хоть кто-нибудь, кто не практикует дроидические обряды?» — спросил Вонвальд. Сэр Отмар внимательно разглядывал содержимое своей кружки. «Не могу знать», — буркнул он. «Правосудие!» — в голосе Клавера звучало искреннее отвращение. «По меньшей мере им придется отречься от дроидизма. Официальной религией империи является священное учение Немы». Священник разве что не плевался, оглядывая старого барона с ног до головы. «Будь моя воля, они бы все были сожжены». «Здесь живут хорошие люди», — встревожившись, сказал сэр Отмар. «Хорошие, законопослушные люди. Они обрабатывают землю и платят десятину. Мы никогда не были бременем для Оутуна». Вонвальд раздраженно взглянул на Клавера. «При всем уважении, сэр Отмар, если эти люди практикуют дроидические обряды, то их по определению нельзя назвать законопослушными. Как ни прискорбно это говорить, но Патро Клавер прав, по крайней мере, отчасти. Им придется отречься. У вас есть список тех, кто в этом замешан?» «Нет». Дрова дымились, трещали и искрили. Эль и вино капали на пол, протекая через щели в дощатом столе. «Взыскание за это невелико», — сказал Вонвальд. «Небольшой штраф по пенни с каждого человека, если они отрекутся. Будучи их сеньором, вы даже можете заплатить штраф за них. У вас есть святилище, посвященное кому-нибудь из имперских богов? Неме? Савару?» «Нет», — резко отрезал сэр Отмар. Становилось все труднее не обращать внимания на то, что сэр Отмар и сам был приверженцем дроидизма. «Официальная религия Саванской империи — учение Немы. Так сказано в священных писаниях, а также в законах общего и канонического права. Бросьте, ведь есть же между этими религиями и сходство. Книга Лорна по своей сути и есть друидизм, разве нет? В ней написаны те же притчи и установлены те же священные дни. Вы без труда сможете ее принять». Он был прав. Содержание книги Лорна действительно было на удивление схоже с верованиями друидистов. А все потому, что книга Лорна была написана по верованиям друидистов. Саванская религия была поразительно гибкой, и вместо того, чтобы вытеснять многообразные религиозные верования, с которыми она сталкивалась во время Рейхскрига, она их просто поглощала, как волна, накрывавшая собой остров. Именно поэтому учение Немы было одновременно и наиболее распространенной, и наименее уважаемой религией в известном мире. Я посмотрела на Клавера. Судя по выражению лица священника, он был в ужасе от предложенной Вонвальтом простой уловки. Конечно же, сам Вонвальт верил в учение Немы ничуть не больше сэра Отмара. Как и старого барона, его заставили принять эту религию. Но он, как и большинство аристократов империи, ходил в храмы и принуждал себя выполнять обряды. Клавер же, напротив, был слишком молод и не знал иной религии. Он был истинно верующим. От подобных людей тоже была польза, но чаще всего свойственная им непреклонность делала их опасными. «Империя требует, чтобы вы следовали учению Немы. Иного закон не допускает», — сказал Вонвальт. «А если я откажусь?» Вонвальт выпрямился. «Если вы откажетесь, то станете еретиком. Если откажетесь в моем присутствии, то станете признанным еретиком. Но вы не поступите столь безрассудно и бессмысленно». «И каково же наказание для признанных еретиков?» — спросил сэр Отмар, хотя знал ответ. «Вас сожгут!» — со зверским злорадством в голосе ответил ему Клавер. «Никто никого не сожжет», — раздраженно сказал Вонвальт, «потому что здесь нет признанных еретиков. Пока что». Я переводила взгляд с Вонвальта на сэра Отмара, сочувствуя положению последнего. Он не ошибался, говоря, что друидизм безобиден, и не ошибался, считая учение Немы никчемным. Более того, он был стариком, которому читали нотации и грозили смертью. Но дело обстояло так, что Саванская империя правила толсбургскими марками. Здесь действовали их законы. И на самом деле законы эти были здравыми и справедливыми. Почти все смирились с ними, так почему же этого не мог сделать он? Сэр Отмар слегка обмяк. «На кургане Габлера, в нескольких часах езды к северо-востоку отсюда, есть старая сторожевая башня. Друидисты собираются рядом с ней для поклонения. Там вы и найдете свою ведьму». Вонвальд несколько секунд молчал. Сделал большой глоток эля. Затем осторожно поставил кружку на стол. «Благодарю вас», — сказал он и поднялся. «Мы отправимся туда сейчас же, пока у нас есть еще час или два до темноты».